костер, строю здесь запруду. Над водой, под водой жить приятно всюду. В жаркий день ищешь тень, солнце жжет, как печка. Раз нырнешь, два нырнешь, хорошо на речке. Здравствуй, майор! Здравствуй, кот. Здравствуй. Работаешь? Работаю. Погреб себе строишь? Это не погреб, а плотина. Я и говорю, плотина. А ты строить в школе учился? Нет, меня отец учил. Ах, отец! Оно и видно, что ты не ученый. А ты ученый? Конечно. Я, брат, все 7 классов прошел. Ни одного не пропустил. Да ну! Мяу! И вот теперь, как ученый, могу тебе сказать, неправильно ты строишь. Неправильно? Mm-hmm. Да что ты говоришь? Да, неправильно. Место выбрал неподходящее. Ну? Вода кругом. Ай-яй-яй-яй-яй. Весь твой погреб, то есть плотину зальет. Ай-яй-яй. Ну так посоветуй, кот, где же мне строить? Ну так и быть, слушай. Ну-ну-ну-ну. Плотину? Плотину на поляне строить надо. На поляне? Ну, да, подальше от воды. Ага. Чтобы сухо было. Так-так-так. Тепло. Ну скажи на милость. Вот. Сразу видно, что ты в школе учился. А мы-то не учи. Спокон веку плотину на воде строим, а? Ну вот что, кот, проваливай-ка ты отсюда по-добру, по-здорову. Погреб от плотины отличить не можешь. Брысь, котища! Это пустяки, надо только арифметику знать. А ты умеешь делить? Я все умею, я 7 классов прошел, ни одного не пропустил. Помоги, никак не получается. Ну, ладно. Что там у вас? 5 морковок? 5. А вас сколько сосчитайте? 1, 2, 3. Так, понятно, всего 5 морковок. 2×2 – 4, 1 лишняя. Надо ее выбросить в речку. Вот так. Нас не 4, а 3. Значит, еще 2 лишние, мы их тоже выбросим. 1, 2, вот так. А теперь разделим. Держи одна, держи другая. А мне? Что? А мне морковку? Опять не хватает? Ну вас, запутали меня совсем. Некогда мне с вами, я пошел. Вот так арифметика. Мы веселые зайчата, нас в земле всего три брата. Не умеем мы решить, как пять на три разделить. Скорлупой бросают. Я ученый. Ученый? Мяу. Все смеешься, а не работаешь. Я уже наработалась. Все грибы собрала. Больше тут нет. Вот глупая белка. Полно грибов, а она говорит нет. Я тебя научу, как надо собирать. Вот, смотри, какие красивые, с красными головками. С белыми пятнышками. Получай! Это же мухоморы! Они ядовитые! Ничего тут нет смешного, глупая. Кто это? А, сороки! Здравствуй, кот! Здравствуйте, сороки! Ах, как мы устали! Ах, как мы устали! С утра по лесу летаем, новости переносим. Все нужно узнать. Что нужно рассказать? Старый волк заболел. Лиса ищет доктора. А ты, кот, что расскажешь? Я тоже устал, сороки. С утра хожу, учу всех. А ты ученый? Я? Я всю школу прошел, все 7 классов, ни одного не пропустил. Я все знаю, все умею. Ах, как это интересно! В нашем лесу такой ученый кот. Я все умею! Об этом все должны узнать. Об этом все должны услышать.